об Авве Исааке, пресвитере из келий. Собрались некогда отцы, чтобы поставить Авву Исаака в пресвитера. Услышав о сём, он побежал в Египет, пришел на одно поле и скрылся в траве. Отцы побежали за ним и, прибыв на то же поле, решились немного тут отдохнуть, ибо была ночь, а осла своего пустили на траву. Он отошел и стал над старцем. Утром, когда отцы стали искать осла, к удивлению своему нашли тут и Авву Исаака. Хотели связать его, но он не допустил до сего, сказав: «Я более не убегу, ибо на это есть воля Божия. Куда не убегу, не уйду от нее». Авва Исаак рассказывал: «В молодости жил я с Аввою Кронием. Он никогда ничего не приказывал мне делать. И хотя уже был старый, весь трясся, но сам вставал и подавал сосуд с водою и мне, и всякому. Жил я и с Аввою Феодором Фермейским, и тот никогда не заставлял меня ничего делать, но сам приготовлял трапезу и говорил мне: «Брат, ежели хочешь, иди ешь». Я говорил ему: «Авва, я пришел к тебе, чтобы получить пользу, почему же ты не приказываешь мне ничего делать?» Но старец всегда молчал. Я пошел и сказал об этом старцам. Они пришли к Авве и сказали ему: «Авва, брат пришел к твоей святости, чтобы получить для себя пользу. Почему же ты ничего не заставляешь его делать?» Старец отвечал им: «Разве я начальник общежития, чтобы ему приказывать? Конечно, я ничего не говорю ему, но если хочет, пусть делает то, что при его глазах делаю я». С того времени я предварял старца и делал то, что он хотел делать. Сам же он, если что делал, то делал молча, и таким образом научил меня делать молча. Авва Исаак жил вместе с Аввою Авраамом. Однажды Авва Авраам, вошедший в келью, застал Авву Исаака плачущим и говорит ему: «О чем ты плачешь?» Старец отвечал: «Как нам не плакать? Куда мы пойдем? Отцы наши почили. Рукоделия нашего мало для платы за наем судна, которую прежде давали мы, отправляясь для посещения старцев. Итак, мы теперь осиротели. Об этом-то я и плачу». Авва Исаак говорил: «Я знаю брата, который, когда жал на поле и захотел съесть пшеничный колос, спросил хозяина поля: „Позволишь ли мне съесть пшеничный колос?“ Хозяин, услышав это, удивился и сказал ему: „Твое поле, отец, и ты меня спрашиваешь. Так был осторожен брат“». Еще говорил братьям: „Не приводите сюда детей. От них опустели в скиту четыре церкви“. Рассказывали об Авве Исааке, что он ел хлеб свой с пеплом из служебного кадила. Авва Исаак говорил братьям: «Отцы наши и Авва Памва носили ветхие, изорванные пальмовые одежды, а вы теперь носите одежды дорогие. Пойдите отсюда, от вас запустели здешние места». Когда собирался идти на жатву, говорил им: «Я уже не даю вам заповедей, ибо вы не храните их». Некто из отцов рассказывал, что при Авве Исааке один брат пришел в церковь, что в келиях, но в малом кукуле. Старец выгнал его, говоря: «Здесь монахи, а ты, мирянин, не можешь быть здесь». Авва Исаак говорил: «Никогда не вносил я в келью мою помысла против брата, который оскорбил меня. Также старался не оставлять брата в келье его с помыслом против меня». Авва Исаак заболел тяжкой болезнью и долго страдал от нее. Один брат приготовил для него немного варенья, в которое положил слив. Но старец не хотел отведать. Брат просил его, говоря: поешь немного, Авва, ради немощи. Старец отвечал ему: «Поверь, брат, 30 лет желал бы я провести в этой болезни». Об Авве Исааке рассказывали. Когда он был при смерти, собрались к нему старцы и говорили: «Что нам делать после тебя, отче?» Старец отвечал: «Вы видели, как я вел себя пред вами. Если и вы хотите последовать мне и хранить заповеди Божии, то Бог пошлет вам благодать свою и сохранит сие место. А если не будете хранить заповедей, то не останетесь на месте сём. И мы скорбели, когда умирали отцы наши, но, храня заповеди Господни и завещание отцов, прожили мы так, как бы они еще были с нами. Так делайте и вы, и спасетесь». Авва Исаак сказывал, что Авва Памва говорил: «Монах должен носить одежду, которую никто не взял бы, если бы выбросить ее из кельи на целых 3 дня».